Тут этот самый Бокс промчался мимо нас верхом на лошади с криком и воплями, как индеец. «Прочь с дороги! Я на тропе войны! Скоро гроба подорожают!» Он был здорово выпивший и едва держался в седле. На вид ему было за 50, и лицо у него было очень красное. Все над ним смеялись, кричали ему что-то и дразнили его, а он отругивался, говорил, что дойдет и до них очередь. Тогда он ими займется, а сейчас ему некогда. Он приехал в город для того, чтобы убить полковника Шерборна. И девиз у него такой: «Сперва дело, а пустяки потом». Увидев меня, он подъехал поближе и спросил: «Ты откуда, парень? К смерти приготовился или нет?» Потом двинулся дальше. Я было испугался, но какой-то человек сказал: «Это он просто так. Когда напьется, он всегда такой. Первый дурак во всем Арканзасе, но вовсе не злой, мухи не обидит, ни пьяный, ни трезвый». Бокс подъехал к самой большой из городских лавок, нагнулся, заглядывая под навес, и крикнул: «Выходи сюда, Шерборн! Выходи, посмотри в глаза человеку, которого ты обманул! Я приехал посчитаться с тобой, собака, и так не уеду, вот что!» И пошел, и пошел. Ругал Шерборна, на чем свет стоит. Говорил все, что только на ум взбредет, а толпа на улице слушала и смеялась, и подзадоривала его. Из лавки вышел человек лет так 55, с гордой осанкой, и одет он был хорошо, лучше всех в городе. Толпа расступилась перед ним и дала ему пройти. Он сказал Боксу очень спокойно, с расстановкой: «Мне это надоело, но я еще потерплю до часу дня. До часу дня, заметьте, но не дольше. Если вы обругаете меня хотя бы один раз после этого, я вас отыщу где угодно». Потом он повернулся и ушел в лавку. Толпа сразу притихла, никто не шелохнулся, и смеху больше не было. Бокс проехался по улице, все так же ругая Шерборна, но довольно скоро повернул обратно, остановился перед лавкой, а сам все ругается. Вокруг него собрался народ, хотели его утихомирить, но он никак не унимался. Ему сказали, что уже без четверти час, и лучше ему ехать домой, да поживее. Но толку из этого не вышло. Он все так же ругался, бросил свою шляпу в грязь и проехался по ней, а потом опять поскакал по улице во весь опор, так что развивалась его седая грива. Все, кто только мог, старались сманить его с лошади, чтобы посадить под замок для вытрезвления, но ничего не вышло. Он скакал по улице и ругал Шерборна. Наконец кто-то сказал: «Сходите за его дочерью, скорее приведите его дочь. Иной раз он ее слушается. Если кто-нибудь может его уговорить, так это только она». Кто-то пустился бегом. Я прошел немного дальше по улице и остановился. Минут через 5 или 10 Бокс является опять, только уже не на лошади. Он шел по улице, шатаясь, с непокрытой головой, а двое приятелей держали его за руки и подталкивали. Он присмирел, и вид у него был встревоженный. Он не то чтобы упирался, наоборот, словно сам себя подталкивал.